Глава 75. Алекс открыл ей сам. Признаков присутствия Рамона она не заметила. Он быстро, но, как ей показалось, прохладно обнял ее. «Спасибо, что впустил меня», — сказала она. «А как иначе?» — ответил он, шагая в гостиную. «Тебе что-нибудь предложить?» Лори покачала головой и села на диван, нарочно оставив рядом с собой место, но Алекс сел в кресло напротив. «Алекс, знаю, ты говорил, что тебе требуется время, но твое молчание сводит меня с ума. Говорят, что сердитым ложиться спать нельзя. Мы не разговаривали уже 2 дня». «Так говорят о супругах, Лори. Согласись, мы с тобой далеко не супруги». Журналистка сглотнула комок в горле. Все оказалось гораздо сложнее, чем она ожидала. «Но я думала...» «Ты думала, что я буду тебя ждать до бесконечности?» «Я тоже так думал. Когда же мне потребовалось время? Всего несколько дней, чтобы подумать о нас с тобой, о нашей работе, о наших жизнях. Ты его мне не дала. Вместо этого ты от меня что-то требуешь, хотя я не уверен, что тебе самой это надо». «Я ничего от тебя не требую, Алекс. Извини, я была слишком настырна в отношении Марка Темплтона. Ты прав, мне следовало поверить тебе на слово, когда ты посоветовал мне оставить эту тему. Просто я хочу, чтобы все стало так, как раньше, до всей этой истории». «А как было раньше? Ты можешь мне сказать? Что у нас с тобой было, Лори? Кто мы такие теперь, когда я больше не ведущий в твоей передаче? Я друг твоего отца, и как он заядлый болельщик. Я приятель твоего сына. Но кто я тебе?» «Ты, Алекс, единственный мужчина после Грега, с которым я хотела бы вместе смотреть в будущее. Наверное, это прозвучит холодно с моей стороны, но я хочу напомнить тебе, что мы знакомы уже 6 лет. Просто пойми, 5 из них я просыпалась, не зная, кто я и чего мне хочется. Да, пойти в ресторан с другим мужчиной, не зная, кто убил Грега, казалось мне предательством. В этом тесном пространстве я жила до встречи с тобой. Я до сих пор учусь выходить из него. У меня такое ощущение, будто я просыпаюсь. И ты, только ты, именно тот, ради кого я это делаю». Казалось, время остановилось. Алекс молча смотрел на нее. По его лицу было трудно понять, что он думает. Лори заставила себя вздохнуть. «Мне казалось, что это был просто вопрос времени. Честное слово, Лори». Прошедшее время больно резануло ей ухо. «Нет», — подумала она, — «только не это. Я был готов ждать сколько угодно. Но это, то, что произошло с твоей передачей, не может не тревожить. Я не могу делать вид, будто ничего не заметил. Мы оба убеждали себя, что со временем все образуется, но, похоже, проблема заключается в том, что ты мне не доверяешь. Я извинилась. Этого больше не будет». «Сердцу не прикажешь, Лори. Грег был героем. Он спасал человеческие жизни. Ты была его единственной настоящей любовью. Потом у вас появился Тимми, а значит, настоящая семья. Я также видел, как ты боготворишь своего отца. Он тоже из числа хороших парней. Он борется с преступниками и помогает их жертвам. То же самое делаешь ты своей передачей. Но кто такой я? Всего лишь одинокий холостяк, который зарабатывает себе на хлеб, защищая в суде преступников. Неправда!» Алекс покачал головой. «Я, конечно, так не думаю, а вот ты наверняка. Признайся, Лори, ты никогда не станешь восхищаться мною, как ты восхищалась Грегом. Можешь говорить себе сколько угодно, что ты пытаешься начать жизнь с чистого листа, но этого не будет. По крайней мере, пока ты не найдешь того, с кем это произойдет само собой, без каких-либо усилий. Но это...» Он показал на них обоих. «Это были сплошные усилия». «Как ты можешь так говорить?» «Пойми, Лори, ты мне не безразлична. Я искренне любил тебя. Возможно, люблю и сейчас. Но вечно ждать за кулисами я не могу. Думаю, нам пора прекратить наши попытки. Я не держу тебя. Но я никуда не хочу уходить!» Алекс печально усмехнулся. «Такие вещи вроде «если любишь кого-то, отпусти его» работают не так, как ты думаешь, Лори. От тебя здесь ничего не зависит. Если ты почувствуешь, что на самом деле готова быть со мной, дай мне знать. И, возможно, у нас получится. Но это будет не сегодня, и не завтра, и не на следующей неделе». Иными словами, Алексу стал ждать. Когда он обнял ее у двери, казалось, будто они прощаются навсегда. «Нет», — подумала Лори, шагнув в лифт, — «это еще не конец истории. Я готова жить снова, но не как во сне, а свободно и счастливо, как наверняка бы одобрил Грег. Алекс, тот, с кем бы я хотела снова разделить жизнь, и я найду способ доказать ему это». Алекс приготовился налить в шейкер джина, когда из своей комнаты вышел Рамон. Он жестом велел Алексу отойти, мол, лучше я сам. «Твои мартини всегда были лучше моих», — с благодарностью сказал Алекс. «Кстати, я заметил, что ты улыбался», — сказал Рамон. «Все прошло гладко?» Алекс знал, что, сделав Лори больно сегодня, он тем самым приблизил их будущее. «Это был трудный случай, Рамон», — сказал он, беря в руки стакан, который тот поставил перед ним. «Но если вкратце, то, по-моему, присяжные вынесут приговор в нашу пользу». С этими словами Алекс откинулся на спинку стула и сделал глоток мартини. Конец книги. Июнь 2018 года. Читал Михаил Росляков.